казались крохотными и бессмысленными, и пароход, и они оба, две шахматных фигуры с разных краев доски, абсурдным образом связанные воедино красивой и опасной женщиной, которой уже не было в живых, два уличных мальчишки, игравших в казаков-разбойников под величественным небосклоном. «Дай закурить, сволочь!» «А повежливее?» — спросил Бестужев, не поворачивая головы. «Ну где же дворянское воспитание?» «Ну дайте, мы же русские люди!» «Ценное наблюдение», — сказал Бестужев, приподнялся на локте и сунул своему пленнику в рот папироску, поднес огонь, прикрывая его ладонями. Какое-то время они молчали, потом Жилинский, неловко передвинув папироску губами в угол рта, спросил: «Она что, и в самом деле рассказала про виллу Роде?» «Вздор!» — усмехнулся Бестужев. «Жандармские штучки! Она вообще не говорила ничего об эротическом неудовольствии вами, сударь мой. Так что можете успокоиться. Я все это выдумал сходу. Нужно же было вас чем-то взбесить, чтобы появился шанс. Просто-напросто в вашем деле было мимолетное упоминание о ночи, проведенной в вилле Роде, с некой юной и очаровательной особой. Я пошел ва-банк и выиграл, как оказалось». Жилинский, глядя в небо, с непонятной и странной в его положении беззаботной мечтательностью, протянул: «Ну, конечно, вилла Роде. Она уже тогда умела блистательно пренебрегать приличиями. Без колебаний согласилась поехать со мной в это злачное местечко. Там все и произошло. Я был ее первым мужчиной, слышите вы? А я, сдается мне, последним», — устало ответил Бестужев. «Ну и что? Все это абсурдно и нелепо сейчас. Вам бы подумать о будущем, милейший, отнюдь даже неприятном для вас, наоборот». Он чувствовал, что в его словах и правда есть нечто садистическое, но остановиться уже не мог. «Я вас целехоньким доставлю в Россию, и там вы сядете на жесткую казенную скамью, по бокам которой, согласно правилам, всегда стоят конвойные. Тут и новые дела, и старый приговор». «Бог мой, ну вы и болван!» — совершенно спокойно сказал Жилинский. «Это ведь не культурная чопорная Англия с ее беспощадными судьями и строгим порядком, а матушка Россия. Процесс, подобно множеству прежних, получит огласку, либеральная общественность поднимет бурю возмущения, пресса напомнит, что нынче не пятый год, и следует властям проявлять благородство и милосердие, искать пути к национальному примирению. К облеченным властью лицам потянутся депутации, состоящие из известных в обществе людей, светских дам. Какая там виселица! Либо выйдет замена смертного приговора Сибирью, откуда не бежит разве что особенно ленивый, либо можно будет написать прошение на высочайшее имя. Да-да, это господа народовольцы замшелые антикварные экспонаты считали для себя невозможным покаянно писать императору. А что до нас, мы несколько иначе смотрим на некоторые вещи, господин жандарм. Цели в самом деле оправдывают средства. А почему бы и не сочинить жалостливое письмишко Николашке, смеясь над ним в душе? Заранее можно ручаться, что ежели написать с умом, упомянуть о былой юношеской наивности, о кознях матерых подпольщиков, совративших бедного мальчика, об искреннем раскаянии, ваш блаженненький Ники растрогается и начертает «помиловать». А потом все начнется сначала. Или я не прав? Сколько раз так уже случалось? Он был прав. И Бестужев всерьез опасался, что именно так и произойдет.